Ничего похожего. Довольно молодой парень. Челюсть, скулы и плечи. Интеллигентная бородка, искусствоведческая такая. Глаза синие. Да, и на Геннадия из Бандьеры тоже не похож. Ладно, мимо. Что-нибудь еще? Да. Он аккуратненько так намекнул, что неплохо бы потерпевшего перевести в больницу получше. Что он даже взял бы это на себя. Я отказал категорически. Нетранспортабелен и шабаш. Сильно. А ведь судя по тому, что у вас, Никодим Сергеевич, я видел, к вам хоть 5, хоть 10 человек с автоматами явятся и начнут зачистку, никто ничего не заметит. Не совсем так. Беззащитных членов семей, которые в неурочное время прорываются родственников навестить, мы гоняем довольно успешно, особенно когда они бессменные обуви. Вот если террористы со своими тапками придут, тогда все, хана. Мы с удовольствием посмеялись, потом Никодим спросил. Нет, Антон Антонович, вы это серьезно насчет автоматов? У меня же тут помимо Сошникова 43 человека больных на отделении. И персонал. Если начнется пальба... Не думаю, что в нашем случае автоматы актуальны, Никодим Сергеевич. Тут дело, похоже, тонкое. Лобзиком будут пилить. Знающие люди говорят, это еще приятнее. Вот так мы балагурили, чтобы нехорошие мурашки перестали бегать по коже. Удалось. Постепенно острота ощущений снизилась до степени этак предэкзаменационного мандража, когда два, в общем-то, подготовленных студента, то ли считая мандраж хорошим тоном, то ли чтобы излишней уверенностью своей не гневить и не искушать богов, весело трясутся у входа в аудиторию и зубоскалят напропалую. Тогда только попрощались. Получается, отстаю я, причем даже не знаю, на сколько ходов. Вообще ничего пока не знаю. Мяв и когти из мрака. Тоска. Кошмар. Я снова позвонил Кире, и там снова никто не подошел. Кира работает, отец ее работает. Глеб гуляет или у приятелей сидит. Все могу понять. Но тещу-то где носит? Кира работает, но коль скоро дома ее нет в такое время, то она работает не над диссертацией. По нашему пациенту она работает. Тоска, господа, тоска. Но может и к лучшему, что никого. О чем теперь говорить-то нам? О работе только. Но я сейчас работой сыт по горло. Как выразились бы хак-хаки, оверсайзная она уже какая-то стала, работа эта. А запускать Drive Space нету масти. Ожидать услышать вроде «Миленький, замечательный мой Антошенька, да как же я люблю тебя, родной мой, да как же я по тебе соскучилась», не приходится. С чего бы это Киру так понесло теперь? Принял решение, совершил несколько поступков, этим решением обусловленных, так и нечего теперь душу рвать себе и ей. Был в Керчи, так молчи. В Судаке. Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь на остаток вечера, я попробовал подергать памятью мрачные обугленные четки, связанных с Кирой неприятных воспоминаний, обидных, отчуждающих и отторгающих. Как она, например, прекрасно зная мое культовое отношение к нашей исходной обители, к махусенькому Эдему нашу с коричневыми раздвижными решетками на окнах, которые мы ни разу не сдвигали, хладнокровно и вроде бы даже нарочито замечала. Никаких, честно сказать, приятных воспоминаний у меня с этим карцером не связалось, Антон. Тесно, душно, а уж когда Глеб появился, и вовсе невыносимо.